Слухи молниеносно распространились по духу мщения, и рыдающие люди выстроились вдоль пути, по которому должны были нести воителя. Сотни людей встречали Астартес в каждом проходе, когда те проносили своего командира на щитах. На воителе были его парадные доспехи снежно-белого цвета, отделанные золотом. На груди сияло пурпурное око Терры, а благородное чело венчал серебряный лавровый венок. Носилки держали Абаддон, Оксиман, Люксидыры, Сергар Таргост, Фальк Кибре и Калус Экаддон, а позади шли Гектор Варварус и Малагарст. Ослепительно сверкали отполированные доспехи, оформленные плащи колыхались при каждом движении. Шествие возглавляли Геральды и Глашатаи, так что повторение кровавой сцены, произошедшей на пусковой палубе, было исключено, а кроме того, Астартес двигались очень медленно, словно боясь потревожить раненого командира, сражавшегося с ними бок о бок с самых первых дней Великого Крестового Похода. Воины Астартес не сдерживали слез. За неимением цветов люди осыпали носилки полосками бумаги, на которых были написаны слова любви и надежды. Узнав, что воитель еще жив, они зажигали сухие травы, которым приписывались целительные свойства, и подвешивали дымящиеся курильницы по всему пути следования процессии. А где-то неподалеку оркестр играл марш легиона. Горящие свечи и курильницы издавали сладковатый аромат. А мужчины и женщины, солдаты и рабочие, охваченные общим горем, рыдали друг у друга в объятиях. Вдоль всего перехода были вывешены боевые знамена, и до самой стартовой палубы шествие сопровождалось молитвенными песнопениями. Двери, ведущие на палубу, и все переборки до последнего сантиметра были оклеены клочками пергамента с посланиями воителю и его сыновьям. Оксимант, никогда не видевший ничего подобного, был поражен таким единодушным проявлением народной любви и сочувствия. Для него воитель в первую очередь был воином, отцом, избранником императора. Для всех этих смертных он стал гораздо большим. Для них воитель был символом благородства и героизма, символом новой галактики, которую они под его руководством создавали на пепелище века раздора. Само существование Хоруса обещало конец страданиям и смертям, долгие века терзавшим человечество. Благодаря таким героям, как воитель, долгая ночь подходила к концу. На горизонте уже загорался свет новой эпохи. И теперь все это было под угрозой, и Оксиман понимал, что сделал правильный выбор, позволив перевести воителя на Давин. Жрецы, ложа змеи, вылечат Хоруса. А если для этого потребуются силы, которыми не принято гордиться, что ж, пусть будет так. Жребий брошен, и остается только верить, что примарх к ним вернется. Оксимант улыбнулся, припомнив слова Хоруса, сказанные по поводу веры. Воитель, по своему обыкновению, высказал глубочайшую мудрость в абсолютно неподходящей для этого обстановке. Как раз перед прыжком с несущегося штурм-катера на город зеленокожих на Уланоре. Когда ты достигнешь предела своего знания и полетишь в темноту неизвестности, надо верить, что впереди ждет одна из двух возможностей, сказал тогда воитель. И что это за возможности? Спросил Оксимант. Либо под ногами окажется твердая почва, либо ты научишься летать, со смехом закончил воитель уже в прыжке. От воспоминаний комок подкатил к горлу, и в этот момент двери стартовой палубы с грохотом закрылись за ними, и Астартес зашагали к ожидавшему их штурм-катеру воителя.